о святом причащении и о том, сколько благ бывает для нас виновно, часто, с чистой совестью, сие причащение. Ничто столько не содействует и не способствует нам к очищению души, к просвещению ума и к освящению тела, и обоих их божественнейшему изменению, еще же и к отражению страстей и бесов, свойственнейше же сказать, к преестественному с Богом единению и божественному сочетанию и срастворению, как часто, с чистым сердцем и расположением, сколько то возможно человеку, при причащении святых, пречистых, бессмертных и животворящих тайн, самого, говорим, честного тела и крови, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Почему необходимо и об этом особенно поговорить и затем положить конец нашему Писанию? Об этом, о том, то есть, что причащение святых Христовых тайн крайне необходимо, не только явно говорят отцы, но и сама жизнь и сама истина яснейшими словами возвещает, ибо говорит: «Ас есть мы хлеб животный, сей есть хлеб, сходя из небесе, даще кто от него яст, не умрет. Ас есть мы хлеб животный, иже сшед из небесе, аще кто снест от хлеба сего, жив будет вовеки. И хлеб его же ас дам за живот мира». Еще: «Аще не снести плоти Сына Человеческого, не пиете крови Его, живота не имати в себе. Еды мою плоть и пияй мою кровь, имать живот вечный. Плоть бы моя есть истину брашно, и кровь моя истина есть пиво. Еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и ас в нем. Як уже посла мя живый Отец, и аж живу Отца ради, и еды мя, и той жив будет мне ради. Сей есть хлеб шед из небесе, еды хлеб сей жив будет вовеки». И святый Павел говорит: «Братья, аз приях от Господа, ежи предах вам, яко Господь Иисус в ночь в ню же предан бы ваше, прием хлеб и благодарив преломи и рече: примите, едите, сие есть тело мое, еж за вы ломимое, сие творите в мое воспоминание. Так ужди чашу по вечере глаголя: сия чаша новый завет есть в моей крови, сие творите, елиждаще пиете в мое воспоминание. Елиждаще ясти хлеб сей и чашу сию пиете, смерть Господню возвещаете, донде же приидет. Тем же и же аще яст хлеб сей, или пиет чашу Господню недостойне, повинен будет телу и крови Господней. Да искушает же человек себе, и так от хлеба даяст, и от чаши допиет. Еды ибо и пияй недостойне, суд себе яст и пиет, не рассуждая тело Господне. Сего ради в вас мнози немощни и недужливы, и усыпают довольны. Аще бы быхом себе рассуждали, не быхом осуждения были, судимы же от Господа наказуемся, да не с миром осудимся. Необходимо знать чудо святых тайн, что они суть, для чего даны и какая от них польза. Пишет святый Златоуст: нужно знать чудо сих тайн, в чем оно состоит, для чего дано и какая от него польза. Едино тело, сказано, мы бываем, и уди от плоти его, и от костей его. Да внимает сим словам посвященные. Итак, чтобы не любовью только, но и самым делом быть нам членами плоти Христовой, будем соединяться с сию плотью. А это бывает через пищу, которую Христос даровал, чтобы выразить свою великую любовь к нам. Для этого Он смесил самого Себя с нами и растворил тело свое с нами, чтобы мы составили нечто единое, как тело, соединенное с головою. И это есть знак самой сильной любви. На это указывал и Иов, когда говорил о своих домочадцах, которые так сильно любили его, что желали срастись с его плотью: «Кто убо дал бы нам от плоти его насытитеся?» Так говорили они, желая выразить свою великую любовь к нему. С этой же целью так поступил и Христос, чтобы ввести нас в большее содружество с Собою и показать любовь Свою к нам. Он дал желающим не только видеть Его, но и осязать, и вкушать, и касаться зубами плоти Его, и соединяться с Ним, и насыщать им всякое желание. Еще. Приобщающиеся этой крови стоят вместе с ангелами, архангелами и прочими горними силами, облеченные в царскую одежду Христову и имея оружие духовное. Но этим я не сказал еще ничего великого. Они бывают облечены в самого царя. Но сколько велико и чудно это таинство, столько же верно и то, что если приступишь к нему с чистотою, приступишь во спасение. Если же с совестью лукавою, в наказание и мучение. Еды, ибо сказано, и пияй Господа недостойне, суд себе яст и пиет. Если и оскверняющая царскую порфиру наказывается одинаково с раздирающими ее, то что удивительного, если приемлющее тело Христово с нечистой душою подвергнутся тому же наказанию, какому и те, которые истерзали его гвоздями. Смотри, на какое страшное наказание указывает Павел в словах «отвергался кто закона Моисеева, без милосердия при двоих и трех свидетелях умирает, коликом не те горшие сподобятся муки, и же Сына Божия поправы, и кровь заветную скверну возмнив, ею же освятися». И еще. «Причащаясь тело Господне и пия кровь Его, будем твердо помнить, что мы приобщаемся от того тела, который воссидит в горе, и которому поклоняются ангелы, которые находятся близ нетленной силы, сие именно тело мы вкушаем. О, сколько открыто нам путей ко спасению! Он соделал нас своим телом, дал нам свое тело, и все это не отвлекает нас от зла. О, мрачение! О, бесчувствие! И опять... Дивный некий старец поведал мне, что он сподобился увидеть и услышать нечто такое, что если имеющие приселиться отсюда, причастятся святых тайн с чистой совестью, то когда умрут, ангелы ради сего причащения, доренося, возносят их отсюда. И божественный Иоанн Дамаскин, по элику мы двояки и двусоставны, то надлежит рождению у нас быть двоякому и ястью сложному. Рождение дается нам водою и духом, ястие же нам, есть хлеб животный, Господь наш Иисус Христос, шедший с небес. Еще гораздо ниже. И как в крещении, по элику обычно людям мыться водою и мазаться елеем, сочетал он с елеем и водою благодать духа и соделал то баню поки бытия, так и по элику обычно нам ясти хлеб, и пить воду и вино, сочетал он с ними свое божество, и соделал их своим телом и своею кровью, дабы через то, что обычно и что по естеству бывает, бывать нам в состоянии, которое выше естества. Тело воистину соединено с божеством, то тело, которое святые девы, не потому что само тело, вознесшееся на небеса, сходит, но потому что самые хлеб и вино притворяются в тело и кровь Господа Бога. Если желаешь знать, как это бывает, то довольно тебе услышать Духом Святым, как от святые девы Духом Святым сам себе и в самом себе Господь плоть составил. Больше этого мы ничего не знаем, но только то, что Слово Божие истинно есть, действенно и всемогуще. Способ же как не следим. Еще немного спустя. С верою, достойно причащающимся, бывает святое причастие в оставлении грехов и в жизнь вечную, и в охранении души и тела, кои без веры недостойно причащаются, в осуждении и мучении, как и смерть Господня. И не есть хлеб и вино только образ тела и крови Христовой, да не будет, но самое тело Христово обоженное и самая кровь. Ибо он говорит, плоть моя истинно есть брашно, и кровь моя истинно есть пиво. Еще пониже, тело и кровь Христовы служат к укреплению нашей души и тела, но не истощаются, и тлению не подвергаются, а бывает нам в охрану и очищение от всякой скверны. Ими, будучи очищаем, мы соединяемся мы с телом Христовым и Духом Его, и бываем тело Христово. Хлеб сей есть начаток будущего хлеба, который есть насущный. Ибо насущный или на будущий хлеб указывает, то есть на хлеб будущего века, или на тот, который мы теперь принимаем к сохранению нашего существа. Ибо плоть Господня есть Дух Животворящий, потому что от Животворящего Духа зачалась, рожденная же от Духа Дух есть. Говорю же это я, не отрицая естество тела, но желая показать его животворность и божественность. И еще, в самом конце сей главы, сии, тело и кровь в таинстве, называются вместо образными будущих, никак несущие истинно тело и кровь Христовы, но потому что ныне через них мы причащаемся Христово Божества, тогда же мысленно, через одно созерцание Его. И божественный Макарий, как вино по всем членам пьющего расходится, и бывает вино в нем, и он в вине, так и пьющий кровь Христову Духом Божества напояется, который по всей душе расходится, и душа бывает вся в нем, и, осветившись таким образом, делается достойным Христа Господа. Ибо апостол говорит: «Вси единим духом напоихомся». Также и истинно причащающиеся хлеба в Евхаристии сподобляются причастниками быть Духа Святаго, и так достойные души вовеки могут живы быть. И как для тела жизнь не из него самого есть, но извне его есть, то есть от земли, так и душе благоволил Бог не из собственного ее естества, но из своего божества, из духа своего и света иметь брашно, питье, одеяние, кое суть истинный живот души. Ибо божественное естество имеет и хлеб жизни, рекший ас есть мы хлеб животный, и воду живую, и вино веселящее, и елей радование. И святый Исидор приобщением называется причастие божественных тайн, потому что оно подает нам соединение со Христом и соделывает нас общниками царствия Его. И святый Нил, невозможно иначе спастись верному и оставление прегрешений получить и царствие небесного сподобиться, если со страхом, верою и любовью не причащается он пречистых тайн тела и крови Христовых. Подобное сему пишет и святый Василий Великий в письме к благородной Кесарии: «Хорошо и преполезно каждый день приобщаться и принимать святое тело и кровь Христову, потому что сам Христос ясно говорит: „Еды мою плоть и пияй мою кровь, имыть живот вечный“. Ибо кто сомневается, что непрестанно быть причастником жизни, не иной, что значит, как жить множайше? Мы причащаемся 4 раза каждую седмицу, в день Господень, в среду, в пяток и субботу, также и в иные дни, если бывает память какого святого. Думаю, что в эти дни и литургисал святые сей, ибо всякий день не мог, будучи обременен столькими попечениями. И святый Аполлос сказал, что монахи должны, если могут, приобщаться каждодневно святых тайн, потому что кто удаляется от святых тайн, тот удаляется от Бога, а кто постоянно приобщается, тот всегда принимает в себя Спасителя. Ибо сам Спаситель говорит: «Еды мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает, и ас в нем». Итак, сие весьма полезно монахам, потому что через сие они постоянно творят воспоминания спасительной страсти Христовой. К тому же при сем, каждодневно должны им быть готовыми и так приготовлять себя, чтобы быть всегда достойными приять святых тайн и отпущения грехов сподобиться. В братстве преподобного Аполлоса всегда соблюдался такой порядок жизни. Святый Лествичник говорит: «Если тело, другому телу прикасаясь, изменяется действием его, то как не измениться тому, кто непорочными руками прикасается телу Божию?» Написано также и в Герондике: Иоанн Востроцкий, муж святый и власть имеющий над духами нечистыми, спросил бесов, живших в некоторых отроковицах бесноватых и злодействовавших в них, говоря: «Каких вещей боитесь вы в христианах?» Те ответили: «Вы воистину имеете три великие вещи. Первая — та, что носите вы на шее вашей. Вторая — та, чем омываетесь вы в церкви. Третья — та, что вкушаете вы в собрании». Когда спросил он их еще и сих трех, чего больше боитесь вы, они сказали: «Если бы вы добре хранили то, чего причащаетесь, то никто из нас не возмог бы оскорбить христианина». Эти вещи, коих боятся наши неистовые враги, паче всего — суть крест, крещение и причащение.